Алиру молодая ведьма поселила в своей спальне, вызвав этим безмерное возмущение Лаванды и Парвати. Но они ничего не могли сделать. Уже в понедельник, на уроке, Генри лично принес извинения за неудобство и заверил, что змея не опасна, уход за ней входит в дополнительный курс по защите от темных искусств, изучаемый Гермионой. Рон и Гарри тоже не выказали восторга по поводу новой питомицы. Последний и вовсе питал к змеям почти что личную неприязнь. К удивлению наследницы темного лорда, он даже одного разу не попытался заговорить с хладнокровной красавицей, а сама Алира, по наущению своей хозяйки, хранила в присутствии героя магического мира стоическое молчание. Гермионе же она помогала расслабиться после дневных треволнений, и еще помогала не применять данные Генри знания на соседках по спальне, хотя временами очень хотелось. Однажды Гермиона все же проклял Лаванду Браун, и на следующий день та свалилась с лестницы, сломав при этом правую ногу, но мадам Помфри быстро справилась с этим. Однако мстительная Гермиона, согретая приятным жаром серебряного кулона на груди, получила истинное наслаждение. Только кот Живоглот затаил на свою хозяйку обиду и совсем перестал ночевать в девичьих спальнях. Одинокий, он спал в гостиной Гриффиндора около камина и гонял по ночам школьных эльфов, а днями и вечерами дулся на Гермиону, да и на Гарри с Роном в придачу. Недели, потраченные тремя гриффиндорскими сыщиками на слежку, подслушивание и вынюхивание в гостиной Слизерина и за ее пределами, не принесли никаких плодов. Ни дезориентированные в школьном существовании Гойл с Крэббом, ни ставшая совершенно невыносимой фурией Пенси Паркинсон ничего не знали о своем пропавшем дружке. На то же, что от слизеринцев удастся узнать что-то об их бывшем декане, не рассчитывали даже Гарри и Рон. 4 октября, в субботу, Гарри Поттер уехал с МакГонагаллу на собрание Ордена Феникса и возвратился только в воскресенье вечером, хмурый и угрюмый. Ничего утешительного он не узнал. Орден в тупике. Найти бежавшего Малфоя старшего не представляется возможным, местонахождение Волдеморта неизвестно, а таинственное затишье обещает принести несказанно сильный ураган. «Я рассказал им о Харкруксах», — сообщил Гарри. «Это напоминало капитуляцию. Мне обещали проследить, где всплывали чаша и медальон. А о четвертом, ты думаешь, Дамблдор не искал их?» — спросила Гермиона, теребя пальцами серебряный кулон Когтевран. «Если бы можно было найти их, они уже были бы тут, да знаю я, но надо же что-то. На Рождество поеду туда, где погибли родители. Может, выясню нечто новое. И еще побываю в доме отца Волдеморта и в доме Гонтов». «Сам?» — прищурился Рон. «И за одно Рождество?» «Нет, на Рождество я отправлюсь в Годрикову впадину, благо тест на трансгрессию уже будет сдан. Надеюсь успеть и в Литтлхэнглтон, но я не уверен». «А мы?» — досадливо спросил Рон. «На могиле родителей я побываю один», — отрезал Гарри. «А там посмотрим». Они редко говорили о Харкруксах и их возможном расположении, да и то лишь на уровне глупых предположений. Гермиона знала, что Гарри занимался этим много серьезнее, часами просиживая в библиотеке. Он даже обсуждал это с Роном. Она же немного отдалилась от своих друзей из-за перемен в характере. Важно ли это? Стоит ли налаживать отношения или можно наслаждаться тем, что не приходится ежедневно искать способ убить собственного отца? С Джинни Уизли, которой Гермиона продолжала симпатизировать, тоже произошли перемены. Казалось, школьная жизнь действовала на нее отрезвляюще. Юная ведьма перестала вздыхать по углам и сверлить Гарри взглядом, уделила внимание учебе и команде по квиддичу, которую бывший капитан благополучно переложил на ее хрупкие плечи еще в самом начале года. Джинни будто расцвела, и Гермиона была искренне рада за нее. В начале октября вышла нашумевшая книга Риты Скитер. Наверное, ее прочитал весь магический мир. Гарри был потрясен. Он отказывался верить во многое, но, Гермиона знала, не раз перечитывал ненавистные главы. Книга наделала много шума. О ней говорили все, кто вообще умел разговаривать. Хогвартские эльфы шушукались во время уборки и галдели на кухне. В среду утром говорящие ромашки со стола профессора Спраут сорвали второму курсу Пуффендуя травологию, затеяв с юными студентами жаркий спор, в который втянули их декана и заглянувшего за какой-то рассадой Хагрида. Пивс носился по школе и декламировал наиболее скандальные отрывки наизусть, а как-то перед самым отбоем Гермиона обнаружила в пустом классе астрономии полумну Лавгуд, задумчиво читающую жизни ложь Эльбуса Дамблдора вслух взволнованным и постоянно охающим толстому проповеднику и почти безголовому Нику. Даже многое повидавшая на своем веку и обладающая железными нервами человека, пережившего не один курс поднадзорных гриффиндорцев, Минерва МакГонагалл впала в бешенство после того, как школьные портреты подали массовое прошение зачитать для них оригинальный текст. Рита Скитер, судившаяся с многочисленными обвинителями в клевете, уже успела выиграть несколько процессов и заплатить незначительный штраф. Все это живо освещалось на страницах газет, а мелкие популярные издания пачками публиковали труды подражателей. Октябрь принес с собой резкое ухудшение погоды, и то, что в уикенд, выпавший на посещение Хаксмида, дни выдались сухие и безветренные, можно было считать настоящим подарком судьбы. Трое друзей шли, закутавшись в школьные мантии по засохшей и очень корявой дороге, ведущей от замка к деревне, нарочно отстав от толпы остальных студентов. Гермиона кивала Гарри, тайком мечтая потеряться в Хаксмиде и не слушать поток рассуждений по вопросам уничтожения Северуса с ней по истирания слика земного всего, что с ним когда-либо было связано. «Где он может быть?» – тараторил Гарри. «По сути, смело может прятаться там же, где и Малфой. Оба Малфоя. Надо бы проследить за миссис Малфой, члены ордена вроде как стараются, но на ее дом наложено столько защитных чар, будто там у нее. Короче, вряд ли они там, дом проверяли не раз, но, мне кажется, члены ордена плохо следят, не может она не связываться с мужем и сыном. Хотя это не так важно, мне сейчас нужен Снейп, я должен придушить эту гадину. Подумываю о поисковом обряде, ведь массу его вещей можно найти в подземельях. Поможешь, Гермиона?» «Конечно», — легко пообещала ведьма, — «могу даже сама подыскать обряд. Посмотрим вместе. Если найдем его, он живым не уйдет. Какая самоуверенность!» — едко подумала наследница темного лорда. «Но не беспокойся, я подберу тебе такой обряд, что и замка покидать не понадобится. Куда пойдем?» — спросил Рон, когда они оказались в Хаксмиде. «В три метлы, отметить скорейшую кончину Снейпа». Гарри засмеялся. Гермиона улыбнулась, довольно натянуто, но никто не обратил внимания. «Гарри, ты глянь, какая метла!» Мальчишки прилипли к витрине. «Да, только что искали способ уничтожить опаснейшего приспешника темного лорда, и, Вейл, какая метла!» И вдруг Гермиона застыла, вмиг позабыв обо всем своем праведном негодовании, блуждая взглядом по людной улочке Хаксмида. Она наткнулась на наземникуса Флетчера, оседлавшего покосившуюся скамью под старой аптекой. «Дом Блэков, уборка, украденные ценности, потерянный навечно Харкрукс темного лорда, медальон Слизерина. И вот он вор, сидит, даже не подозревая о том, кому попался на глаза. Я сейчас догоню вас в трех метлах», — бросила Гермиона мальчикам, не отрывающимся от запотевшей витрины. «Нужно купить ингредиенты для домашнего зелья». И она кинулась к аптеке, расталкивая толпу. «Привет!» Наземникус вздрогнул, поднял взгляд и посерел, а затем вскочил на ноги и стал бочком отступать к подворотне. «Гермиона, какая, приятная неожиданность! Как дела?» — непринужденно спросила ведьма, следуя за ним. «Потихоньку. Наземникус, мне нужно кое-что у тебя спросить». «Да», — опасливо поднял брови старик. «Помнишь вещи Сириуса, которые мы видели у тебя в прошлом году? Собственно, я немного спешу». И с этими словами волшебник мгновенно трансгрессировал, но не растерявшаяся Гермиона исчезла следом за ним. Они стояли в каком-то лесочке у перекошенной деревянной избы. Увидев Гермиону, наземникус сравнялся цветом с почти безголовым Ником. «Как ты поняла, куда я трансгрессирую?» С перекошенным от ужаса лицом воскликнул он. «Я еще и не то умею», — зловеще заверила Гермиона, делая шаг вперед. Наземникус попятился, но ведьма легонько взмахнула палочкой, и вокруг его ног обвился побегоподобный жгут. Старик упал, и она подошла ближе. Учащенно забилось сердце, а внутри поднималось незнакомое и будоражащее чувство. Предвкушение чего-то неизведанного, животно дикого и манящего. Молли Уизли говорила, «Все, что мы отобрали на выброс летом перед пятым курсом, растаскала именно ты», — повествовательным тоном сообщила Гермиона, улыбаясь застывшему в глазах наземникуса ужасу. «Можешь оставить все себе, или в каких там уголках планеты теперь эти вещи, вспомни только одно». Она присела на корточки около застывшего старика. «Медальон, тяжелый золотой медальон на цепочке, с гербом Слизерина. Где он?» «Гегге, Гермиона». «Назем», — колдунья сунула руку под мантию и посмотрела на небольшие часики, висевшие на петельке платья, — «я могу вернуться в Хогвартс попозже. Придумаю, как оправдать себя. Просто немного лишней головной боли. Но если я здесь задержусь, голова болеть будет не только у меня. Она вновь достала палочку. И не только голова. Где медальон Слизерина? Чего, Гермиона? Да чё я тебе сделал? Ничего я не брал из того до, Круция. Легко согласилась ведьма. Дикий вопль старика всколыхнул тишину леса, и с нескольких деревьев сорвались, уносясь в небо, стайки птиц. Гермиона обеспокоенно обернулась к избушке, но та оказалась совершенно пустой. Она, не дрогнувшей рукой, держала палочку. Так странно. Второй раз в жизни применяла Гермиона непростительное проклятие к человеку. До этого была только Амбридж, хотя вместе с Генри они и практиковались в прошлую пятницу на мышах и пауках. Но человек – совсем иное дело. Удивительно, но ни тени жалости или сочувствия не промелькнуло в глазах Гриффиндорки, и рука не дрогнула, а по груди приятным теплом разливался жар серебряного кулона. Ведьма отвела палочку и кивнула на побег, сковывавший ноги наземникуса. «Саприония», – пояснила она, – «помимо массы других качеств, обладает силой сдерживать проявление магической активности, в том числе и трансгрессию». Гермиона присела рядом. «Наземникус», – ласково сказала она, – «где медальон Слизерина?» «Чего ты хочешь?» – заплакал старик. «Сдурела? Чё ли?» Гермиона направила на него палочку и мысленно проговорила заклинание. Человек на земле сжался и стал дрожать. «Неприятно, когда скручивает мышцы, правда?» – задумчиво спросила она. «Но мне ничего не остается. Ты должен сказать, где медальон?» Она отвела палочку. «Какой медальон?» «Тяжелый золотой медальон на цепочке, с гербом Слизерина», – терпеливо повторила ведьма. «Не заставляй меня потихоньку удалять твои парные органы. Я его отдал». «Кому?» – живо выпрямилась Гермиона. «Одной, блин, задарма отдал», – выцыганила. «Чё, и вправду медальон Слизерина? О чем ты говоришь?» – угрожающе спросила ведьма, поднимая палочку. «Я торговал в косом переулке», – быстро зачастил наземникус, глотая окончание слов, а она ко мне подходит и спрашивает, есть ли у меня лицензия, чтоб торговать магическими артефактами. Карга старая. Она хотела меня штрафануть, но ей приглянулся медальончик, она забрала его, а меня отпустила, сказала, что мне типа повезло. «Что за женщина?» – быстро спросила Гермиона. «Не знаю, какая-то тетка из министерства». Наземникус немного подумал, приподняв бровь. «Мелкая такая, на макушке бантик». Он нахмурился. «На жабу похоже, идиот», – выплюнула Гермиона холодея. «Как ты мог отдать медальон нам, Бридж?» «Впрочем, это уже не важно». С ледяной решимостью она подняла палочку. «Не надо», – дико завизжал старик, закрываясь худыми руками. «Моя первая жертва», – Гермиона замерла, – «должна быть достойна меня», – она презрительно посмотрела на несчастного. Кулон на груди перестал жечь пьянящим огнем. «Портус». Один из камней сверкнул, наполняясь светом, и померк. Ведьма взглянула на перекошенного страхом наземникуса и окинула взглядом лес. «Если здесь нет защиты, скоро прибудут узнавшие о применении непростительного проклятия мракоборцы. Убить его, первая жертва должна быть достойной». Заколдованный камень начал наливаться синевой. Она схватила старика за руку. «Акция, портал». Все закружилось и стало трудно дышать, но совсем скоро они очутились в полутемной комнате. Не удержавшаяся на ногах Гермиона быстро поднялась и отступила на шаг. Пусто и очень тихо, будто во всем поместье никого нет. «Эй, родственники!» — громко крикнула Гермиона, отряхивая мантию от приставших сосновых иголок. Кровь в ее венах все еще кипела от адреналина. «Есть кто дома?» Наземникус, скрученный змееподобным побегом, безуспешно пытался трансгрессировать. Ведьма прислушалась. В коридоре за стеной послышались шаги. Скрипнула дверь, и в комнату заглянул Люциус Малфой. «Свет и тьма, какая удача!» Она вмиг позабыла и о старике на полу, и о потерянном Харкруксе, и о том, что только что чуть не совершила свое первое в жизни убийство. Опять наполнился жаром колдовской кулон, всколыхнул в памяти все то, к чему побуждал долгими ночами в Хогвартсе. Но такие мысли больше не вызывали смущения. «Привет!» С максимальной непринужденностью откинув растрепанные ветром волосы, Гермиона подошла к дядюшке и легко поцеловала его в щеку, чувствуя, как на груди пульсирует проклятое украшение. «Что это, Кадмина?» — удивленно спросил старший Малфой, кивая на старика. «Наземникус Флетчер», — тихо ответила она, — «моя неудавшаяся первая жертва. Твоя жена еще летом убедила меня, первая жертва должна быть достойной, поэтому я не убила его сама, но узнала все, что было нужно. То-то, я смотрю, он бледноватый». Наземникус взирал на них полными смертельного ужаса глазами. «Что тебе могло от него понадобиться?» — спросил Люциус. «Я скучала», — вместо ответа произнесла Гермиона. Дядя внимательно посмотрел ей в глаза, и у ведьмы засосало под ложечкой. «Я тоже». Она почувствовала руку на своей талии и тут же жаркий поцелуй на губах. Неужто снова сладкий сон, безмерно далекий от реальности, и вот-вот она опять проснется в своей мокрой от пота постели в девичьих спальнях Гриффиндора. Гермиона глубоко втянула носом воздух, жадно вбирая каждый сладостный миг. Серебряный кулон на груди, ставший горячим еще на лесной опушке у заброшенной деревянной хижины, теперь почти обжигал кожу, но она не обращала на него внимания. Оторвавшись от Гермионы и отступив на шаг, Люциус вынул волшебную палочку и направил прямо в искаженное ужасом лицо старика. «Поживешь тут с вами, научишься давить всякую гадость». «Авада Кедавра». Гермиона проводила вспышку зеленого света задумчивым взглядом и опять посмотрела на своего дядю. Сердце билось очень быстро, но она чувствовала странное спокойствие. «Как учеба?» – непринужденно спросил Люциус. «Учеба нормально», – усмехнулась молодая ведьма, «но, кроме нее, в школе есть множество отвратных вещей. Тесная дружба с Поттером, не только. Ты остаешься здесь, нельзя», – поморщилась Гермиона. «Монпере желает образованную дочь». «Желает?» – Люциус грубо обхватил ее руками и властно раздвинул губы своими, притянув к себе. В голове звенело, и сердце норовило вырваться из груди, на которой все еще пылал раскаленным угольком пульсирующий хоркрукс Вальдеморта. Люциус скользил по ее телу, собирая мантию и проникая под складки свободного платья. Они отступили к стене, холодное дерево которой заставило кожу Гермионы покрыться пупырышками. Она чувствовала будоражащие поцелуи на своей шее, требовательные ладони, комкающие под мантией тонкую ткань. Ведьма тихо застонала, проникая пальцами под его одежды. Он легко приподнял ее, прижал к стене, и Гермиона обхватила супруга своей тетушки ногами вокруг пояса, явственно почувствовав его нарастающее желание. Нутром поняла, что это значит. Ловкие руки расстегивали платье под распахнувшейся мантией, проникали под него. Непослушными пальцами Гермиона рвала пуговицы на черной рубашке, прижимаясь все крепче. И тут внезапно скрипнула неплотно притворенная дверь, и в комнату вошел Драко Малфой. Глава 17. Поиски. Что за? Оказавшаяся на полу Гермиона, проклиная все на свете, уставилась на кузена, который выглядел так, будто на него вылили ведро грязной холодной воды. Люциус устало прислонился к стене, из-под лобья глядя на сына, безрезультатно пытающегося подобрать подходящее выражение. Ведьма тяжело дышала. Пауза затянулась. «Драко, в чем дело?» – не выдержал Люциус. «Что? Ты что, идиот, Малфой?» – зло спросила Гермиона, плотнее запахиваясь в мантию. «Сам не догоняешь. То есть я хотела сказать в общем, Драко, я, клянусь, готова убить тебя. Послушай-ка, Грейнджер, обливиате», — перебил его Люциус, вскинув палочку. Парень застыл, и Гермиона тоже, хотя к ней чар никто не применял. «Иди, Драко, поспи», — приказал волшебник, не отводя палочки и пристально глядя в глаза своего сына. «Ты очень хочешь спать, и совершенно ничего не помнишь о прошедшем дне». Малфой кивнул со странным выражением лица и послушно вышел из комнаты. «Ты стер ему память?» – тихо спросила Гермиона абсолютно потерянным голосом после долгой паузы. «Считаешь, нужно было оставить так?» «Нет, конечно», – ведьма оперлась о стену. «Я убила бы его, не будь он твоим сыном», – добавила она. «Нет, не будь он сыном нарциссы, твоего сына, уж прости, я таки убила бы». «Достойная первая жертва?» «Да», – усмехнулся дядюшка. «Более чем». Было обидно почти до слез. Люциус спрятал палочку и стал неспешно застегивать мантию. Гермиона закусила губу. Он закончил с серебряными крючками и, повернувшись к ней, присел на корточки, начав поправлять ее одежду. Гермиона с надеждой положила руку ему на плечо, но тут же прочитала в серых глазах ответ. Она с большими усилиями удерживала слезы. «Может, все же, ну что, Кадмина, я так понимаю, тебе нужно поговорить с отцом». И кулон на груди остыл, даже стал чересчур холодным. «Значит, Долорес Амбридж», — задумчиво протянул Вальдеморт, сцепляя перед собой в замок длинные белые пальцы. «Что ж, пропала она довольно давно, вещи должны быть описаны, а может и распроданы, если нет наследников, разумеется. Нехорошо, бездонный колодец, и все же можно зачерпнуть гнилой водицы. Удача, вздорная чертовка, может и повезет. В любом случае Гарри туда не добраться», — заметила Гермиона. «Тем не менее я предпочитаю иметь все, потенциально опасное, рядом, или четко знать месторасположение. Кстати, об опасностях. Гермиона сидела в такой знакомой и родной комнате с камином, возле пылающего огня, уже пришедшая в себя и немного успокоившаяся после неожиданного фиаско. Позже она знала, будет плохо, невыносимо плохо, но сейчас воспоминания отступили на второй план, и она в точности воспроизвела Вальдемарту все, что узнала от убитого недавно наземникуса. А теперь вспомнила еще кое о чем. «Гарри хочет найти Северуса», — предупредила она. «Хочет, чтобы я отыскала и помогла провести поисковый обряд, основанный на личных вещах, коих много в подземельях. Я, разумеется, допущу какую-нибудь ошибку, но он ведь и сам может повторить ритуал, и к чему же допускать ошибки?» С улыбкой прервал Вальдемарт. «Незачем дискредитировать себя. Но как же?» – растерялась Гермиона. «Приложи максимум сил, не в ущерб учебе, разумеется, и, если удастся отыскать Северуса таким способом, можешь следовать за Гарри Поттером туда, куда ему вздумается, только ненадолго. Но, как же, опять начала молодая ведьма. Поверь, Кадмина, Северус Снейп может за себя постоять. Он давно ждет этой встречи, да и Гарри Поттер не успокоится. Но Гарри хочет убить его. Он уже все для себя решил. Это точно. Не опасно? Жить вообще опасно, Кадмина. Как ты могла заметить, редко кто выдерживает, обыкновенно все умирают. Хотя я и борюсь с этим. И все же, я могла бы нарочно. Ты сама сказала, и сказала совершенно верно. Не сможешь ты, он сделает это сам. А ты попадешь в дурацкое положение. К чему это? Тем более встреча Гарри Поттера и Северуса Снейпа, далеко не худший вариант развития событий. Они говорили так недолго, намного меньше, чем хотелось бы Гермионе. Но надо было возвращаться в Хагсмит. Она и так потратила слишком много времени, в школе ждут большие проблемы, и нет возможности дождаться отсутствующих в поместье Беллу и Нарциссу или обмолвиться парой слов с Люциусом. «Черт побери, где ты была?» Она нагнала мальчиков уже перед кабинетом МакГонагалл, они спешили донести о пропаже директрисе, и нечего поднимать панику, осадила Гермиона, изображая рассерженность. «Да что там изображая, она была зла, как тысяча химер, еще не хватало им успеть к МакГонагалл, поднять переполох. А Малфой, он просто, убила бы, обоих. Ну почему, выставив этого хорька, он не он. Ты пропала, оборвал нехорошие мысли Гарри. Кто просил найти обряд для поисков Снейпа? Причем тут это, сбавил обороты Гриффиндорец. При магазинах, я выбирала книги. Одна, вы, кажется, смотрели метлу, подняла левую бровь Гермиона. Но ты могла предупредить, я не собиралась пропадать надолго. Просто увлеклась, и она... Сердито дернув плечами, пошла в гостиную, чувствуя на себе недоверчивые взгляды. Ну да, не слишком убедительно, но неправду же, в самом деле, говорить, что-то нашла. Чуть позже в гостиной Гриффиндора спрашивал уже совсем успокоившийся Гарри. Впрочем, назвать его спокойным было сложно. Глаза горят лихорадочным блеском, губы подрагивают, пальцы нервически комкают какой-то пергамент. Нет, покачала головой Гермиона. Ничего подходящего, но остается еще библиотека, и на нее у меня куда больше надежд. Пойдем в библиотеку. Нет, Гарри, у нас завтра зачет по трансфигурации, а в среду – парный доклад по травологии. Но это же просто. Дамблдор потратил свое последнее послание на то, чтобы попросить тебя окончить школу, сердито осадила она. А я обещала Вальдемарту хорошо учиться. Весь вечер Гермиона демонстративно готовилась к зачету, пока мальчики не менее демонстративно на нее за это злились. Ночью ведьма долго не могла уснуть, размышляя о выпавшей на ее долю миссии, и о том, что было днем, так близко и так далеко. Воспоминания и буйная фантазия только-только притихли и успокоились, и вот тебе, пожалуйста, теперь еще очень долго она будет думать только об этом. Это почти случилось наяву. Проклятый хорек, боже, какой же он красивый, не драка, разумеется, Люциус, такой сильный, такой страстный, а как он целуется, такой опытный и умелый, повезло же Нарциссе, какая же я дрянь, бери то, что понравится, в кого ты превратилась, Гермиона Грейнджер, почему тебе это по нраву, серебряный кулон пустил по коже волну мурашек, она перевернулась на другой бок, Люциус, не единственная проблема сегодняшнего дня, найти Снейпа, нет, она не знала точно, где он, никаких привилегий в поиске при помощи обряда у нее в этом плане не было, однако, сама суть, Гермиона верила, что найти Северуса сможет, даже без особого труда, но что дальше, отправиться вместе с Гарри убивать его, отпустить Гарри самого и ждать, чью голову подвесит на столбе. Отговорить Гарри мстить за смерть директора, все это было нереально и глупо. Северус Снейп может за себя постоять. Темный лорд дал зеленый свет на поиски и участие в миссии отмщения. Но сама она была не уверена, и настолько сильно, что весь вечер демонстративно готовилась к трансфигурации, заставив головы ребят рассуждать на ее счет в очень даже нежелательном направлении. Следующий день встретил Гриффиндорку надутыми физиономиями Гарри и Рона. Настроение тут же пало в неравной схватке. «Сегодня пойдем в библиотеку», — шепотом заявила Гермиона на первом уроке заклинаний, старательно заставляя мановениями палочки готовиться салат. Они приступили к небольшому курсу бытовой магии, мелочи, но достаточно сложные в наложении. «Перед завтраком я взяла у МакГонагалл разрешение работать в особой секции», — обосновала поиском информации о Харкруксах. «Тоже совсем не помешало бы, Гарри. Тебе бы определиться с целями и приоритетами», — рассердилась молодая ведьма. «И, к слову, ты только что вылил полбанки уксуса в свои помидоры. Ой, приготовленное съесть полностью», — укоризненно и немного злорадно сказал профессор Флитвик, заметив на парте опустевший графинчик. «Это научит вас на уроке уделять внимание изучаемому материалу, а не, безусловно, важным и гораздо более интересным вопросам. Да что он понимает? Ладно, Гарри, это ведь всего-то уксус», — Рон дружески похлопал парня по плечу. «В старину женщины стаканами его пили, чтобы быть бледными», — добавила Гермиона. «Я не женщина», — осипшим голосом огрызнулся Гарри. Флитвик просто озверел. «Может, его заколдовали?» «Да, пожиратели смерти держат его под Империусом, втравив в порабощенное сознание злодейский умысел свести тебя уксусом. Это, Гермиона, между прочим, совершенно не смешно». «Хватит ныть», — оборвал перепалку Рон. «Пойдемте, у нас мало времени. И так можно считать подарком судьбы отсутствие сегодня в Эйс, целый свободный урок на поиски обряда». «А да», — съязвила Гермиона, — «редкая удача. Библиотека Хогвартса, безусловно, полна всяческой информации». Наследница темного лорда уверилась еще с первого курса, что при известной настойчивости в ней можно отыскать абсолютно все, но конкретно сейчас это-то ее и пугало. Задача предстояла очень простая. По поисковым обрядам пишутся объемные труды, им посвящены целые книги, собранные в специальные отделы, а в особой секции в этих отделах множество стоящих вариантов. Это сводило поиск пары десятков подходящих обрядов к 1-2 дням, не более. А Гермиона все еще не разобралась в себе. «Книги брать по одной», — недовольно отчеканила мадам Пинс, сверля глазами письменное разрешение от МакГонагалл. «Открытыми не оставлять, вслух не зачитывать, ничего не выписывать. Книги выносу из библиотеки не подлежат». «Да, да, мы ознакомились с условиями работы в особой секции», — терпеливо сказала Гермиона. «Мы можем пройти?» Библиотекарша помялась. Она была явно недовольна, но разрешение от директора сыграло решающую роль. Через 10 минут троица семикурсников на совершенно законных основаниях пересекла порог запретной сокровищницы древних фолиантов. Как Гермиона и подозревала, поисковым обрядам был посвящен целый отдел, и книг там было немерено. Но она быстро пресекла попытки выхватить первое попавшееся описание и приступила ко внимательному изучению, и даже не потому, что тянуло время. Просто в этой секции библиотеки не все было так просто, и наобум можно было нажить себе больше головной боли, чем пользы, тем более что для наследницы темного лорда польза была весьма сомнительной. Несмотря на возмущение Гарри, она так и не отобрала ничего ни во время неожиданно освободившегося урока трансфигурации, ни после занятий, когда они еще на 2 часа заглянули в библиотеку. «Я видел то, что нужно», — сердито повторил в 20-й раз Гарри, когда друзья переместились из особой секции в обычную и занялись докладом по зельеварению. «Призыв врага, я прочел 3 раза. Полностью подходит. Это тот, где нужно пожертвовать плоть. Отрываясь от свойств лягушачьих лапок особей, живущих в торфяных болотах», — спросила Гермиона. «К твоему сведению, помимо, безусловно, не очень тебе нужной части тела, ты получишь родовое проклятие. Особенно если призванный враг погибнет, а разве не этого? Хорошо, а тот, где серебряный поднос и часы? По следам крови ненавидящего, помнишь?» «Помню». «Нет, Гарри, нам никогда не достать нужные ингредиенты, проще будет найти самого Снейпа, чем состав зелья для его призыва». «Ну ладно, а то, телепортирующие, Гарри, Слизнард и так пребывает в унынии от твоих достижений в зельеварении на этом курсе, напиши ему хоть нормальную работу». а не то тебя не допустит к жаба. Гермиона, как ты можешь говорить об экзаменах, когда... Когда ты настойчиво пытаешься сегодня же вечером загробастать столетнее родовое проклятие или лишиться пары ненужных органов, не выдержала молодая ведьма. Гарри, в особую секцию книги просто так не попадают. Нужно время, кропотливый анализ, логика и терпение, а тебе, извини, конечно, просто вожжа под хвост попала. Подождет с ней просплаты еще месяц, а может и два, но, иди. Ведьма захлопнула книгу и встала. Иди и проводи, что твоей душе угодно, только от восставших из глубины веков теней я спасать тебя не буду. Каких еще теней? То первое заклятие, которое ты сегодня приметил, за душу одного врага поднимало мстить всех врагов твоего рода из прошлого. Хотя зачем тебе читать весь раздел, достаточно увидеть заглавие и сразу ясно. Подходит. Так продлилось почти две недели, все свободное время Гермиона тратила на анализ информации по поисковой магии, а все несвободное время слушала от Гарри и иногда даже Рона самые невероятные предложения по ее применению. Это сильно портило настроение. Правда, в субботу, после того как их со скандалом выставили из библиотеки в половине 11-го, Гермиона обнаружила в комнате запечатанный желтоватый конверт, на котором величественно свернулась кольцами Алира. «Я полагаю, ваши соседки по комнате не должны были читать сие», — сообщила она, пока Гриффиндорка разрывала пергамент. Вот и постерегла. Светлокудрая ведьма порывалась прочитать почту, но я ее испугала, и она со своей темноволосой подругой удалилась жаловаться на меня декану. «Прошу прощения». «Ничего», — Гермиона быстро пробежала глазами письмо. «Ты умничка, так и надо. Ух ты, вот это оперативность». Кадмина, медальон найден. Он не успел обрести новых хозяев и теперь находится в надежном месте. Все следы уничтожены. Эльв. П.С. Письмо сожги. Конспиратор хренов. Я чувствую магию, исходящую от этого послания, прошипела Алира. Сомнительно, смог бы кто-либо прочесть его, кроме вас. Да, конечно. Гермиона вынула палочку. Фаир. Заколдованное письмо вспыхнуло и сразу же обратилось в пепел. Я не подумала. Она тут. В комнату вошли, точнее, влетели, разъяренные лавандой Парвати, а за ними проследовала профессор Вейс. Она обвела комнату критическим взглядом. Это ни в какие ворота не лезет. Зло выпалила лаванда. Развела тут серпентарий один. В чем дело? Холодно осведомилась Гермиона. Мисс Паттил и мисс Браун утверждают, что ваша питомица нарушает их личное пространство, сообщила декан Гриффиндора. Что здесь жгли? Пергамент. То есть... Я просто написала письмо и решила его не отправлять. Алира не опасна. Мне это известно. Профессор Саузвильд лично предупреждал меня о ее пребывании здесь. Но она не дает мне, начала, краснея от злости, лаванда. Что? Прищурилась наследница темного лорда. Читать мои письма? Они встретились взглядами, на лице лаванды отразились смесь удивления и досады. Из чего вы сделали такие выводы, мисс Грейнджер? Весьма миролюбивым тоном спросила профессор Вейс. «Змея сидела на конверте», — ответила Гермиона, кивая на Алиру. «И я ее тренировала охранять мои вещи. Но, мисс Браун, данная особь змеи абсолютно безопасна, это проверено. Ее пребывание тут одобрено директором». Вейс развернулась к выходу. «А читать чужие письма — довольно низкое занятие». Она удалилась. «Я тебе еще все припомню, дрянь», — сдавленным от ярости голосом пообещала лаванда. «И это, в первую очередь, один... помещение или пространство для содержания змей с целью получения от них яда. Разновидность террариума. У меня на примете есть три обряда», сообщила Гермиона тихим шепотом на травологии во вторник, неделю спустя. «Один из них мы изучали когда-то на древних рунах. Вскользь, но ничего плохого я в нем не нашла. Почти. Что нужно? Я не помню наизусть», поморщилась Гермиона. Она выдавливала слизь из каких-то противных на вид зеленых шаров, плодов ровителового дерева. «Сегодня я еще раз все просмотрю и выберу один из трех. Тогда и займемся ингредиентами». «Когда проведем?» — спросил Рон. «Сначала выберем, потом определимся со временем и местом. Сливаем слизь в баки», — скомандовала профессор Спраут. «Ваши оценки будут зависеть от количества. Мистер Уизли, ваша пинта не тянет даже на отвратительно. По сути, этот самый нормальный. Это тот, что с твоих рун. Нет, тот надо проводить летом. Сейчас положение солнца неподходящее, а для второго нужна кровь того, кого разыскиваешь. Но вот третий, очень даже ничего. Что там?» – дрогнувшим шепотом спросил Гарри. «Смотри, Гермиона придвинула книгу, все это есть или у нас, или можно взять у Слизнарта», – совершенно легально, между прочим. Проблемы, нам нужен большой пустой зал, нам нужен час, во время которого нас никто не потревожит, и это только на проведение обряда, а замок полон привидений, и еще нам нужны личные вещи Снипа, чем более близкие ему, тем лучше. Она сощурилась. Ну что ж, отрывисто кивнул Гарри, начнем с конца. Глава 18. Долгая дорога к Снипу. Заклятие перенесет нас не к Снипу конкретно, оно позволит попасть в то место, которое он сейчас может назвать домом. То есть, применим мы ритуал, например, к Гарри, нас перенесло бы на Тисовую улицу, несмотря на то, что он бывает там всего по месяцу в год. Все равно лучше, чем ничего. Там можно найти следы, что-то узнать, дождаться, в конце концов, мы обязаны найти его. Ладно, ладно, мое дело, предупредить, замахала руками Гермиона. Тем более, что сначала в любом случае нам нужны личные вещи. И я все же не понимаю, почему нельзя попросить МакГонагалл. Рон, свирепо перебил Гарри, она в жизни не даст нам такое сделать. Она направит отряд мракоборцев, что угодно. Тогда объясни, почему они его таким способом сами все еще не нашли. В сотый раз, Рон, прищурилась Гермиона. Во-первых, основополагающим фактором в нашем вероятном успехе является ненависть Гарри. Во-вторых, Гарри видел одно из тягчайших преступлений, совершенных Снипом. И, в-третьих, это очень черная магия, назидательно закончила она. Не каждый решился бы, не начиная снова. Молчу. Мне вообще кажется, что Орден не горит желанием искать этого мерзавца, буркнул Гарри. Но это к лучшему. Было бы мало проку от того, что орденовцы смогли бы поймать Снипа, и уж тем более, если бы его схватили мракоборцы. Они заперли бы этого негодяя в Азкабан, откуда бегут теперь все, кому не лень, или он опять смог бы заморочить им головы. Да и что они сами могут узнать, с их-то либеральными методами и дурацкими законами. У меня есть сыворотка правды, после паузы добавил он, совсем мало. Мне достал ее Люпин и передал на последнем собрании ордена. Я писал ему о том, что это может понадобиться. Главное, заставить Снипа проглотить ее. И уж тогда-то мы узнаем все. Но потом, он отвернулся в сторону. Я хочу подождать, пока действие сыворотки выветрится. Хочу посмотреть ему в глаза перед тем, как прикончу. Я обязан сделать это сам. Мы не можем позволить ему снова выпутаться. Он заслужил смерть. Да когда они все уйдут-то, а? Взорвался в конце концов Гарри. Они сидели в общей гостиной, ожидая, пока шумная комната опустеет, чтобы отправиться на ночную охоту в подземелье. За личными вещами Снипа. Самыми личными. Для начала в его комнату, вычисленную по карте мародеров. Давно, еще когда они только начинали неусыпную слежку за Крэббом, Гейлом и Пенси Паркинсон, Гермиона пережила не самые лучшие минуты, пока Гарри впервые после летнего перевоплощения своей подруги побежал в спальню за этой диковинной вещицей. Тогда Гермиона на некоторое время даже разучилась дышать от внезапной ужасающей мысли, а не отобразит ли карта ее кадминой Гондблэк. Кто знает, какие именно чары лежат на этом чудном пергаменте. Ведь изобретение мародеров чуть было не стоило разоблачения Барти Краучу-младшему 3 года назад. Но ведь раньше карта всегда показывала ее Гермионе Грейнджер. Какие там вообще могут быть чары? Скорее всего, самые простые, административные. Гермиона обратилась к логике. Тот обряд, который назывался у волшебников крещением, в сущности ведь ничуть не походил на магловское таинство, носящее аналогичное именование. Выбранный родителями крестный или крестная и уполномоченный представитель министерства в первые месяцы жизни новорожденного волшебника проводит над ним магическое действо, накладывая нарекальные чары. Незамысловатая магия в дальнейшем считывается всевозможными бытовыми магическими предметами, пропускными чарами в различных учреждениях, прытко пишущими перьями, экзаменационными пергаментами в школах и высших учебных заведениях и еще множеством диковинных творений мира волшебников. Во время обрядов замужества или развода, обрядов усыновления и прочих действ, связанных со сменой человеком своих персональных данных, тот самый уполномоченный представитель министерства вносит коррективы в нарекальные чары, наложенные при крещении. Разумеется, мошенники и преступники умеют и сами изменять свои нарекальные чары, так же как в мире маглов умельцы искусно подделывают паспорта и прочие документы. Ведь магический мир не знает, по большей части, таких вещей, как бумажное оформление документации, то, что нужно, записывают лишь для удобства, но держатся все права собственности и прочее, аналогичное им, на маги. Она определяет владельцев, наследников. Гермиона помнила, как Дамблдор переживал, чтобы эти чары закрепления собственности не сделали ее мать наследницей дома на площади Гримма и не разоблачили штаб Ордена Феникса. Помнила она и то, как проходила свой обряд крещения. Дети Макглов, в которых просыпались далекие магические корни, проходили процедуру наложения нарекальных чар непосредственно перед поступлением в школу. Их крестил специальный представитель опекунского совета Министерства магии, который должен был позаботиться о судьбе юного волшебника в случае, если он потеряет своих родителей Макглов до наступления совершеннолетия. Наверное, именно эта процедура крещения макгловских детей и спасла Гермиону от разоблачения, ведь, несомненно, нарекальные чары Кадмины Лестриндж были наложены на нее задолго до поступления в Хогвартс. Интересно, кто крестил ее в детстве? Нужно будет спросить. Но в тот момент юную наследницу Темного Лорда волновало вовсе не это. На лестнице показался Гарри, несущий заветный пергамент. Гермиона закусила губу. Что, если шальные, но талантливые гриффиндорские подростки использовали когда-то на карте другую, более сложную магию? Гермиона превратилась в напряженный комок нервов на те томительные 5 минут, в которые они, устроившись за самым отдаленным столом гриффиндорской гостиной, активировали карту мародеров. Гарри и Рон сразу стали исследовать подземелья, но Гермиона забыла даже о том, что нужно дышать, пока под локтем своего рыжеволосого товарища не разглядела в гриффиндорской гостиной точку Гермиона Грейнджер рядом с Гарри Поттером и Рональдом Уизли. Все это было более месяца назад, и наследница Темного Лорда давно перестала опасаться дивного артефакта. Сейчас, вместе со своими друзьями, она спокойно ожидала, пока наконец опустеет вечно шумная гостиная их факультета. Но часы показывали уже 11:30, а долгожданного одиночества троица так и не получила. Круглая комната опустела только к 1:00, и связано это было, пожалуй, с заданным студентом 3-го курса зверским сочинением по истории магии. Во всяком случае, именно они покидали гостиную последними, оставив горы толстых фолиантов на столах. «Пора», – прошептал Гарри, вытаскивая из сумки мантию-невидимку. «Удачи нам!» «А да», – пробормотал Рон, ныряя под невидимую ткань. «А ее нельзя как-то убольшить, расшить там, я не знаю». Под мантией втроем было невероятно тесно и неудобно, поэтому большую часть пути они проделали, неся ее в руках и сверяясь с картой мародеров. Только в особо людных местах приходилось тесниться в складках невидимой материи. Дважды проходили вблизи привидения и однажды, мимо блуждающего коридорами Филча. В подземельях стоял жуткий холод, на улице только октябрь, но тут всегда температура на порядок ниже, да и личная комната Снейпа, судя по карте, находилась на несколько ярусов глубже класса зельеварения и старого кабинета профессора. «Смотри, Слизнард выбрал себе комнатку повыше да потеплее», — заметил Рон, тыкая пальцем в коридор 3-го этажа. «Не захотел прозябать в сырых подвалах. Не думаю, что в покоях с ней похолодно. Во всяком случае, пока он там жил, явно применялась магия», — возразила Гермиона. «Пошли, последний пролет». Однако дверь, если верить карте, ведущая в нужное помещение, оказалась запертой, и Аллахомора на нее не подействовала. Следовало предположить, что ее запечатали после всего случившегося, заметила Гермиона. Нужно что-то помощнее, и было бы мило, если бы тут не стояла какая-то сигнализация. Зачем бы, мало ли, может, боялись, что с ней повернется за какими-то вещами. Пришлось потратить почти полчаса на отпирание злополучной двери. По сути, этим занималась только Гермиона, но она справилась, и троица наконец-то оказалась в темном и затхлом помещении. Люмос. Пространство осветил тусклый свет 3 волшебных палочек. Рота, слушай разнарядку. Почему-то шепотом скомандовала Гермиона, оглядываясь. Первое. Действуем быстро, вдруг сигнализация все же есть. Помните, как нас поймал Амбридж на 5-м курсе. Второе. Ищем хорошо. Здесь множество личных вещей и Снейпа, но чем ближе к нему будет та, которую мы возьмем, тем более вероятен удачный результат. Вперед, кивнул Гарри. Комната была сильно захламлена, будто после того, как хозяин навеки покинул ее просторы, кто-то что-то довольно настойчиво тут искал. Ящики открыты, сундук выпотрошен, дверь в небольшую ванную распахнута настежь. Гермиона подошла к столу и заглянула в верхний ящик. Опрокинутая чернильница, перья, пергаменты, какие-то записи, наброски лекций и рецепты зелий, несколько работ студентов. Она осторожно задвинула ящик и заглянула в следующий. Хм, а тут не только черная одежда, полушепотом заметил Рон. Прикольно, он никогда ничего такого не носил. В школе, поправила Гермиона, развязывая папку, полную исписанной бумаги. Ну да, что конкретно нас интересует? Спросил Гарри, выныривая из прикроватной тумбочки. Хоть примерно, личные вещи. Грязный носовой платок, Гарри, рассердилась ведьма, зашвыривая папку обратно в шкафчик с такой силой, что несколько баночек зелий в углу жалобно звякнули. Да, можно и платок, можно и трусы. Ты тупой или как? Можно мел, которым он хоть раз писал. Нам нужна не просто личная вещь, нам нужно найти самое-самое близкое, связанное и физически, и духовно. И чем сильнее, тем вероятнее у нас что-то получится. Да ладно, буркнул Гарри. Просто что? Ищи. Герой магического мира стал выгребать из тумбочки коробки. Рон левитировал с верхней полки шкафа банки, полные ингредиентов для зелий, старые книги и блокноты. Судя по тому, сколько здесь вещей, Снейп не предполагал убегать, заметил Гарри, а не то собрался бы. Он же рассчитывал, что Дамблдора убьет придурок Малфой, проворчала Гермиона. Не говори о смерти Дамблдора так небрежно, сердито попросил Гарри. Гермиона закусила губу. В нижнем ящике стола нашлись письма, явно связанные раньше лентой, а теперь просто валявшиеся кучей, женская перчатка из зеленого бархата и пожелтевший конверт. Гермиона заглянула в него и вздрогнула. Фотографии. С верхней весело улыбалась, стоя в летнем платьице по колено в воде Хогвартского озера. Очень молодая и веселая нарцисса Малфой. Она щурилась от солнца и махала рукой, хихикая и посмеиваясь. Гермиона невольно опустила конверт в ящик так, чтобы мальчики не видели, что она делает, и вынула все фотографии. Их было 5. Вторая изображала молодую нарциссу на пороге Хогвартса, только зимой, во время снегопада. Третья – юного Северуса и нарциссу за столиком неизвестного ресторана. Здесь ее тетя выглядела повзрослевшей, куда более серьезной, чем на школьных снимках. На четвертой фотографии – большая кровать с 4 столбами, заправленная сиреневым постельным бельем. На ней все та же нарцисса, только уже без одежды, пикантно прикрытая легкой шелковой простыней, покусывающая нижнюю губу и зазывно качающая белокурой головкой. Гермионе стало до жути неудобно, и она сунула эту фотографию под ворох писем. Последняя, судя по всему, была когда-то смята, но потом разглажена владельцем. Растрепанная, уставшая, даже измученная нарцисса на кровати с ревущим младенцем в руках, она смотрела с фотографии зло, если не свирепо, и по беззвучно шевелящимся губам можно было прочесть. Зачем? Явное обращение к фотографу. Это изображение Гермиона тоже спрятала под ворох писем и задвинула ящик. Ничего, объявила она. Может, его любимое перо, Рон, не время для шуток. А я и не. Гермиона нырнула в развороченный сундук. Фотографии не шли из головы, очень и очень личные. Но они могли привести с равной вероятностью и в поместье Малфоев. Нельзя. Кроме того, сколько гадостей она выслушает от Гарри и Рона, увидь они снимки. Есть. Записная книжка. Распорядок уроков. Напоминание о делах. Какие-то заметки. Исписанная лично рукой Снейпа, пропитанная переживаниями, мыслями и эмоциями. Длительно использовавшаяся и часто находившаяся при нем. Отлично. Ты уверена? Более чем. Это же почти что личный дневник. Лучше и придумать нельзя. Пошли, не хватало еще на Филча нарваться. Грозного завхоза они так и не встретили, но вот во время уроков на следующий день Гермиона осознала, что такое накануне занятий до 4:30 бродить по темному замку. Она мило поспала на истории магии под удивленными взглядами однокурсников и посмотрела великолепный сон, в котором сидела обнаженная на сиреневых простынях и зазывно кивала Люциусу Малфою, покусывая нижнюю губу. Проснувшись под гул собирающихся студентов в конце урока, Гермиона изрядно покраснела и стала судорожно сваливать в сумку пергамент, перья и чернильницы. «Сегодня же ночью», — заявил Гарри во время обеда. «Я готов, а я нет», — воздержавшись от комментариев, сообщила Гермиона. «Сегодня среда, это раз. Кроме того, мы совершенно не знаем, где проводить ритуал», — Гриффиндорка понизила голос. «Нас не должны потревожить. Найдем пустой класс и наткнемся на Пивза, или просто на привидение. Это если нас банально не застукает Филч. И что ты предлагаешь? До пятницы подобрать помещение. Обряд надо проводить как минимум в выходные, точнее, вечером перед ними. Нас все равно хватится, но, вероятно, не так сразу. А зал?» – мрачно спросил Рон. «Это настоящая проблема. Есть такие чары, моя госпожа, Они делают территорию как бы так объяснить нежелательной, очень легкие. Если специально силиться преодолеть их, это получится без труда. Но если просто проходить мимо, они заставят подсознательно выбрать иной путь. И как их наложить, Алира? Угрюмо спросила Гермиона, подминая под голову обе подушки. Моя госпожа, я не знаю, видела их применение, но они не нужны мне, и я не знаю, как ими пользоваться. Думаю, стоит моей госпоже поискать в библиотеках замка, и нужная информация отыщется вмиг. Да, это отличная идея. Что-то не так, моя госпожа. Я боюсь, тихо прошипела Гермиона. Чего ждал от меня пап, разрешая искать Северуса? Что я не справлюсь? Вроде бы нет, но тогда, мне что, убить его? Насколько мне известно, моей госпоже просто надо следовать за Гарри Поттером. Гарри сумасшедший. В этом плане, абсолютно сумасшедший. Перенесу я его, и что, смотреть, как он атакует Северуса. Может быть, моей госпоже поговорить об этом со своим наставником? Да, Алира, наверное. Завтра поговорю, устало пробормотала Гермиона. Завтра поговорить не удалось. Урок защиты от темных искусств отменили. Генри обещался быть в школе в пятницу, но сегодня пропал. Зато на выпавшем свободном уроке троица без проблем нашла в библиотеке необходимые отвлекающие чары. Простейшая магия. Все слишком просто. В пятницу вечером, сказала Гермиона, пресекая всякие намеки на сегодняшнюю ночь. После того, как все лягут спать. Гарри, ты. Я готов, сказал парень. Готов убить его. И я смогу. Но сначала мы выпытаем у этого мерзавца все, что ему когда-либо было известно. Ночью Гермиона не могла заснуть и всю первую половину пятницы дергалась и переживала. Правда, на завтраке за преподавательским столом обнаружился бодренький и улыбчивый Генри, и, хотя его уроков в расписании не было, к пяти назначены еженедельные занятия. И на том спасибо. Гарри и Рон подобрали отличный зал в южном коридоре четвертого этажа. Просторный, без всякой мебели и намеков на обитаемость. Все в порядке. Почти. Оба решительных заговорщика были такими же бледными, как и сама Гермиона. Куда-то пропала хваленая решительность и непоколебимость. Гарри Поттер вздрагивал от малейших звуков и шарахался от каждого столба. «Понервничай, хоть что-то человеческое в тебе осталось», – злорадно думала Гермиона, глядя на него и в свою очередь отшатываясь от встречных студентов. «Что с тобой сегодня?» – спросила Джинни за обедом. «Ты сама на себя не похожа. Критические дни», – соврала ведьма. «И скоро контрольный зачет по древним рунам». «Ну, удачи», – вздохнула ее подруга. «Ты, часом, не влюбилась?» «В кого-то посимпатичнее моего братца?» «Пока нет», — хмыкнула Гермиона. «А что, похоже, очень даже. Во всяком случае, зачеты по древним рунам тебя раньше никогда не пугали». В 5 часов вечера того же дня Гермиона робко постучалась в кабинет Генри и толкнула дверь. «Выглядишь отвратительно», — поприветствовал ее преподаватель защиты от темных искусств. «Так-так и прет, а манеры-то какие?» — отпарировал молодой профессор. После обмена любезностями Гермиона опустилась в кресло и задумчиво уставилась в искусственное окно. «Ну, что стряслось? Опять Лаванда Браун?» – прищурился ее учитель. «Если бы, я нашла обряд для обнаружения Северуса. Все готово. Когда?» – коротко спросил он. «Сегодня ночью. И самое страшное, я уверена, что все получится. Гарри настроен очень решительно. К тому же у него есть сыворотка правды. Генри, может мне сделать что-то не так? Перепутать слова? Начертать не те знаки». Он подошел к ней и, опустившись на корточки, сжал подрагивающие руки Гермионы. «Темный лорд велел все делать правильно и следовать за Гарри Поттером. Но если...» «Темный лорд говорил, что Северус Снейп может за себя постоять. Сыворотку правды нужно принимать только внутрь. Наконечники стрел ею не смажешь. Сомневаюсь, что есть хоть какой-то риск ее использования. Да и в крайнем случае, Поттер никогда не догадается задавать вопросы, ответами на которые Снейп мог бы выдать тебя. Да при чем здесь я? Возмутилась Гермиона. Он собирается убить его, понимаешь? Убить. Гарри действительно решился на это. Кадмина, прекрати паниковать. В сущности, кто твой Поттер? Ребенок, семикурсник, против опытного пожирателя смерти. Но, Кадмина, темный лорд знает, что говорит. Делай все так, как собиралась. Проведи обряд, найди цель, следуй плану Гарри Поттера. На этот раз гостиная опустела быстро, слишком быстро. Не было еще даже 11 часов, когда скрытая мантией невидимкой троица отправилась в южный коридор четвертого этажа. Гермиона успешно наложила чары на пустой класс, потом вытащила вырванный из библиотечной книги лист, Ей явно угрожало пожизненное преследование мадам Пинс с целью жестокой расправы. Ведьма вздохнула и, достав из сумки все необходимое, стала готовить обряд. Выслушав длинную тираду после того, как Рон чуть не нарисовал овал вместо магического круга на классном полу, мальчики смиренно стояли в углу и перешептывались. Понадобился почти час, чтобы все приготовить. Но он прошел, и Гермионе опять стало страшно. Страшно было всем. Они встали в круг. Молодая колдунья рассыпала порошок из тряпичного мешочка на ежедневник, прошептала заклятие на латинском языке, подожгла палочкой Дани и закрыла глаза. Гарри зачитал необходимые слова. «Ночью глубокой взываю к вам, древние темные силы, кровью своей заклинаю, явитесь на зов мой о мести, жертву примите, а вечно голодные тени и духи, путь в дом врага сквозь пространство для нас отворите». Стало холодно, горящие по периметру круга свечи погасли. Гермиона почувствовала ветер, ощутила, как с силой сжимают ее ладони руки Гарри и Рона. Полет, головокружение, плавный удар о сырую землю, паучий тупик, 18, прочитал табличку на доме Рон. «Где мы?» Слышалось отдаленное журчание воды, пахло сыростью. Они стояли на пороге покосившегося здания, тонущего в лабиринте нежилых кирпичных домов. Над крышами виднелась огромная дымовая труба заброшенной фабрики. «Ты не ошиблась, Гермиона?» Пробормотал Гарри с досадой, прищуренно озираясь по сторонам. «Это окраина Каукварта, большого промышленного города. Я когда-то был здесь с Дурслями. Мы жили в отеле у железной дороги, когда они пытались скрыть от меня письма из Хогвартса и укатили из дома. Мне нечасто доводилось выбираться с Тисовой улицы. Я тогда всю ночь провел у окна и хорошо запомнил это местечко. Уверяю тебя, это именно оно. Кажется, чары как-то переключились со Снейпа на меня». «Нет», — уверенно перебила наследница темного лорда. «Его здесь может не быть. Но обряд перенес нас прямо к порогу его теперешнего дома». «Что ж», — прошептал парень чуть дрожащим голосом, направляя палочку на дверь. Ему явно были не по душе подобные совпадения. Тогда Гарри сглотнул, Алахомора. Дверь с легким скрипом распахнулась, открывая вход в неосвещенную комнату. Их предводитель шагнул первым. Под завывающий шум ветра трое друзей прошли в крошечную сумеречную гостиную. Стены полностью закрыты полками с книгами в старых черных или коричневых кожаных переплетах. Засаленный диван, потертое кресло и шаткий стол стояли, освещенные тусклым светом, исходящим от их волшебных палочек. Место производило впечатление дома, который долгое время пустовал в отсутствии жильцов, недавно приехавших и не успевших разобрать вещи. «Тут кто-то есть?» – прошептал Рон дрожащим голосом. «Не знаю». Гарри высоко поднял светящуюся палочку, обшаривая взглядом комнату. «Вон еще дверь. Даже если его тут нет, мы дождемся. Ведь ты уверена, Гермиона, это его дом?» «Да», – пробормотала она. «Ну и дыра». Поморщился, осматриваясь, Рон. «Самое место», — отрезал Гарри, направляясь к проходу в очередную комнату. «Погоди, мы с тобой», — кинулся следом за ним долговязый парень, судорожно сжимая волшебную палочку. Гермиона тоже повернулась туда. Повернулась и застыла. «Экспеллиармус!» — прогрохотала за спиной. Она даже не успела развернуться к парадной двери, когда ее палочка во вспышке бледного света вырвалась прямо в руки вошедшего. Гарри и Рон вскрикнули. На фоне ночного неба, сжимая их палочки и подняв свою, стоял Северус Снейп. Глава 19. Рокировка. Быстрая вспышка, и Гермиона почувствовала легкую, почти не затянутую магическую веревку на запястьях. По лицам же Гарри и Рона можно было понять, что к ним отнеслись не столь либерально.